Глава 26. За завтраком мы успели обсудить лишь самый животрепещущий вопрос, а именно вопрос обучения. Юмирай авторитетно заявил, что Мари — самый оптимальный для меня вариант, но лишь в том случае, если на ночь я буду возвращаться в особняк. На мое резонное возражение, что вряд ли бы окажется настолько любезно, что будет открывать мне порталы два раза в сутки, а своим ходом от драконьего замка до города несколько часов и каждый день летать у меня крылья отвалятся, Юмирай лишь иронично приподнял бровь и заявил. «Зато у тебя будет великолепный стимул научиться строить порталы самой». «Эгоист!» «Это еще почему?» «Порталостроению невозможно научиться за сутки». «Тогда упрашивай леди Мархиям об ускоренном курсе». Последние слова Юмирай договаривал уже при Ба, выходящей из портала. «Доброе утро! Кто и о чем хочет меня упросить?» Выглядевшая необычайно доброжелательной, драконица приняла приглашение вампира и устроилась за предусмотрительно накрытым на троих столом. «Виктории необходимо научиться в магии очень многому, и я убеждаю ее не упрямиться и со всей ответственностью подойти к этому серьезному делу». «О!» Посмотрев на Юмирая так, словно с ее губ уже была готова сорваться похвала, что было для меня шоком, Ба перевела ироничный взгляд на меня. «Милая, а мне все больше нравится твой выбор». «Спелись». Недовольно поджав губы, я посмотрела на безмятежного жениха, затем перевела взгляд на сияющую Ба и кивнула самой себе. «Точно, спелись». «Спасибо, я тоже им удовлетворена». Сначала сухо сказала, а потом вникла в смысл последнего слова и поняла, что краснеть не разучилась. «Господи, я сейчас под стол провалюсь!» «Заметно». К счастью, никто из присутствующих не стал заострять внимание на этом инциденте, и мы довольно спокойно дозавтракали, в процессе обсудив окончательный вариант возможности моего обучения. Мари сегодня была, по моему мнению, чересчур благожелательной и почти без возражений согласилась на все без исключения предложения ястреба. Во-первых, он настаивал на усиленном изучении всех без исключения целительских методик. Во-вторых, на обучении порталостроению. В-третьих, он уточнил, что Ба будет лишь моим учителем, но жить я буду с ним. На что Ба без возражений, кто и где помер, кивнула. И в-четвертых, что удивило меня больше всего, он полюбопытствовал. «Леди Мархиям, подскажите, у Виктории имеется тяга к чему-нибудь, кроме полетов? Я имею в виду увлечения и хобби, которые пересекаются с вашими собственными увлечениями». «А к чему, собственно, ваш вопрос?» Не став отвечать прямо, драконица заинтересованно приподняла бровь. «К тому, что я был бы вам признателен, если бы вы проконтролировали безопасность ее интересов. Виктория бывает несколько несдержана, и, боюсь, в своем незнании может нанести вред, причем как окружающим, так и себе». «А ничего, что я тут тоже сижу?» «Милая, не рычи и не дуйся. Я спрашиваю не у тебя, а именно у леди Мархиям, потому что со стороны иногда намного виднее. Дай тебе волю, ты бы уже сбежала в поисках Тагриана». Иронично блеснув глазами, ястреб снова посерьезнел и обратился к Маре. «И, кстати, об одном демоне. До меня дошли некоторые слухи и сведения. Скажите, что вы планируете с ними сделать?» «До убийства дело не дойдет, обещаю. Вас ведь волнует именно это. И почему, собственно?» «Тагриан — мой брат по оружию». «Оу». Недовольно поджав губки, Ба серьезно задумалась, а затем кивнула. «Да, обещаю, демон выживет. Но я была бы вам крайне признательна, если бы вы организовали нам встречу. Его рвение выполнить приказ императора похвально, но не тогда, когда это задевает меня и мою семью. Согласитесь, если бы он действовал более разумно и не пытался навредить нам с Викторией даже косвенно, то я с удовольствием бы встретилась с ним в более приватной обстановке и ввела в курс дела. Сейчас же это дело чести. Хорошо, я свяжусь с Тагрианом и передам ему ваше желание встретиться. Чудно. Расплывшись в предвкушающей улыбке, драконица мечтательно прикрыла глаза. Да, почти сочувствую тигрику. Виктория, допивай чай и пойдем. Времени у нас с тобой не так много, так что не будем тянуть. Да, кстати! Мария иронично глянула на вампира и требовательно продолжила. Досье! Вы подготовили? Конечно. Кивнув, чем серьезно меня удивил, когда успел только. Мужчина встал из-за стола и, выйдя из столовой, вернулся всего через несколько минут с довольно пухлой папкой. Здесь все вас интересующее. Ого! А что так много? Вот помню, на майнера было всего пара листочков. Ай, уймись, мое неуемное любопытство! Не грызи, обещаю, я обязательно попытаюсь засунуть нос в эти документы. Превосходно. Допив чай и встав из-за стола, драконица приняла из рук лорда папку и, создав портал, махнула мне поторапливаться. Догоняй, милая. Жду к вечеру. Успев перехватить меня у самого портала, Юмирай не стал скромничать и поцеловал так крепко, что у меня подкосились колени, а руки сами собой оказались на его плечах. Нет-нет, сначала дело. Да-да, дело прежде всего. Шутливо прикусив правильного вредину за губу, я сразу же отстранилась и, не прекращая улыбаться, ушла, затылком чувствуя его потемневший от желания взгляд. Почему я должна страдать одна? Ну, ладно, не страдать, но тоже далеко не плюшками баловаться. А затем начались трудовые будни. Прекрасно понимая, что Бани вечно будет в добром расположении духа, я первым делом покорно выслушала все наставления, пожелания и график занятий, которые она уже мысленно прикинула и внутренне согласилась. Внешне немножко постонала, но тем не менее кивнула и окинула печальным взглядом все рекомендованные к изучению книги. Книг оказалось 2,5 стопочки. Стопочки были ростом с меня. Господи! «Не кисни, милая, это самый минимум. Девочка, ты умная, способная, так что для тебя эта проблема не станет. Кстати!» Подняв вверх палец, Ба шагнула ко мне и, проникновенно глядя в глаза, загадочно предложила. «Если боишься не справиться с имеющимися силами, то я могу простимулировать твою генную память». «Нет!» Я отшатнулась, а Ба заразительно и громко рассмеялась. «Смешно ей. А мне вот нисколько не смешно». «Мария!» Терпеливо дожидаясь, пока драконица отсмеется, я задала первый из вопросов, которые меня сейчас интересовали намного больше, чем учеба. «А можно мне полистать дело на жениха?» «Зачем?» «Интересно». «А у него поинтересоваться ты не можешь?» «Могу. А вдруг не все расскажет?» «Уверена, он расскажет тебе далеко не все». Отрицательно покачав головой, Ба пояснила. «Ты ведь тоже не все свое прошлое любишь вспоминать, верно?» «Но, милая, у каждого из нас есть такие скелеты в шкафах, которые не стоит доставать на свет никогда. Твой ястреб необычайно сдержан для полукровки, но это не значит, что он был таким всегда. Так что нет, тебе я эту папку не дам. К тому же у вас будет еще одна тема для разговоров и проверка степени доверия. Страсть страстью, но совместная жизнь базируется на доверии и взаимоуважении. Так что бери учебники, детка, и вперед за учебу. Ладно. А можно еще один вопрос? Взяв несколько верхних книг, я не могла уйти просто так. Да. Почему Шриангера приговорили к смерти? «О, тут все довольно странно. Знаешь, сама не ожидала». Поджав губы и погрустнев, что было для меня неожиданно, драконица глубоко вздохнула. «И я лично сдала его совету, рассказав, как было дело, но когда комиссия начала читать его воспоминания, то вскрылось еще несколько довольно неприятных эпизодов, из его прошлого. А копнув еще глубже, стало ясно. Шерри оказался уже давно не так законопослушен, как все думали. Я не знаю подробностей, но вердикт комиссии был без права обжалования. Казнь и только казнь. О, то есть мне еще повезло, что я успела долететь до Юмирая, а затем пришла Ба. Как страшно жить! А почему тогда ты такая веселая была с утра? А это, милая, уже следующий вопрос. И на него я тебе не отвечу. Ба снова многозначительно улыбнулась, а затем указала пальчиком мне на выход. Вика, не заговаривай мне зубы. У тебя на все про все 5 часов. Затем проверю прочитанный материал. Будешь отлынивать? Буду ругаться и наказывать. Моя внучка не имеет права выйти замуж за лорда, сама оставаясь глупой и необразованной девчонкой. Поняла меня? Под конец, строго прикрикнув, Ба получила мои яркие заверения, что я все понимаю и буду прилежной, отчего снова подобрела и положила на стопку в моих руках листок с вопросами, ответы на которые мне будет необходимо подготовить к вечеру. Да, что ж, любовь любовью, а знания сами в голове не появятся, она права. Зато теперь я знаю, о чем у нас будет очередной серьезный разговор с женихом. И все бы ничего. Сегодняшняя тема о переломах и их сращивании оказалась довольно легка для восприятия, но вот беда. Уже через час я поняла, что если не покемарю хотя бы часика 3-4, то стану похожа на зомби. А последняя глава была прочитана мной 3 раза. Но ее смысл так и не дошел до сознания и не нашел там ни единого отклика. Все. Спать. Хотя бы 100-200 минут. Не став убирать учебник далеко, я как сидела на кровати, так и легла на нее в обнимку с этим самым учебником, чтобы хоть как-то впитать необходимую информацию. Не читая, так хоть прикасаясь. Ничего-ничего. Сегодня ночью мы с Юмираем обязательно ляжем спать пораньше, и завтра я точно прочитаю и вызубрю все необходимое. И уж точно никого не опозорю, и в первую очередь себя. К сожалению, избавившись от побочного эффекта в виде головной боли, Мари приобрела новый побочный эффект — чтение эмоций окружающих, причем даже тогда, когда действие эликсира уже заканчивалось. Это было забавным, но в основном рядом с внуками и Викторией, потому что именно их эмоции были все еще чисты и открыты окружающим. Ох, Вика, Вика! Решив проверить, как проходит обучение, Мархиям зашла к девушке спустя 1.5 часа и обнаружила ее спящей. Сперва удивившись, через 2 секунд раздумий драконица сложила одно с другим, и удивленное выражение лица сменилось понимающей усмешкой. Эх, молодость, молодость. Стоя в дверях и все рассматривая девушку, за такой короткий отрезок времени, ставший ей роднее, чем многие драконы, женщина вдруг четко осознала, что совсем скоро ее малышка окончательно покинет гнездо и совьет свое. Это было грустно, но с другой стороны, Мархиям чувствовала за Викторию искреннюю гордость. Такая хрупкая, но такая сильная, такая послушная, но такая непокорная. Такая смелая и достойная. Из этого птенца действительно выходил толк, причем это было видно уже сейчас. А что будет после? Спустя 1-2 десятка лет. На подоконнике тихо курлыкала совушка, сторожащая покой своей подопечной, и Мархиям с улыбкой ей кивнула и вышла прочь, не став будить Викторию и позволив ей выспаться. Да, она по праву гордится тем, что эта девушка называет ее Ба. Сможет ли она сама не посрамить свою честь, как это уже вышло вчера днем? Синие глаза задумчиво прищурились, а затем по женским губам зазмеилась предвкушающая усмешка. Механика никогда не могла противостоять природной магии, и она это докажет. Докажет, потому что это уже дело чести. Благо, далеко за подопытным ходить не надо. К счастью, 2,5 часов сна мне оказалось достаточно, чтобы почувствовать себя не простейшим одноклеточным, а самой собой. Глава была дочитана, после нее были прочитаны еще 3. Вопросы по теме рассмотрены со всех сторон, ответы на них продуманы, и к моменту, когда ко мне зашла Ба, я уже точно знала, что мне необходима не только теория, но и практика, о чем и заявила. «Маря, а на ком я буду практиковаться?» «А уже есть желание?» Ставшая еще более загадочной, чем была с утра, драконица буквально сияла и лучилась. «Есть. Я вообще предпочитаю практику, так я намного быстрее и качественнее усваиваю материал». Задумчиво пройдясь по комнате, Ба довольно быстро приняла решение. «Хорошо. С практикой проблем не будет. Насколько я поняла, крови ты не боишься, верно?» «Да». «Позволь полюбопытствовать, это из-за твоего таинственного прошлого или таковым был характер изначально?» «Скорее и то, и другое». Несколько неуверенно пожав плечами, в конце концов я решила немного приоткрыть свой шкаф со скелетами. «Я сирота». Росла в детском доме. Я всегда была упрямой. Старшие любили издеваться и гнобить малышню, пока воспитатели этого не видели. Но мало кто трогал именно меня, потому что я всегда старалась дать сдачи. Это было 7 лет. А потом мальчишки из другой группы взяли надо мной покровительство и приняли в члены банды. Оказалось, что я просто понравилась одному из их старших. Его звали Макс. Знаешь, уже в 7-8 лет мальчишки хотели хвастать друг перед другом своими достижениями, и Макс решил, что его достижением буду именно я. Я не была красивой и послушной куколкой, скорее язвительным и злым волчонком, умеющим и знающим, когда показывать зубы. Многие из нас были именно такими, но в основном мальчишки, а не девчонки. Мы дрались с другими бандами, отстаивали свою независимость, свою территорию, на которой воровали и прочее. В мой 16-й день рождения Макс признался в том, что любит меня, причем уже почти 10 лет. А через полгода его убили. Закусив губу, потому что старалась не вспоминать именно эти месяцы своей жизни, я мотнула головой и горько улыбнулась. Глубоко вдохнула, выдохнула и продолжила. Это была другая банда, и Макса убили только потому, что одному из них не понравилось, как он дерзко себя вел на переговорах об очередном разделе территории. На тот момент мне показалось, что жизнь кончена, и продолжать жить самой нет смысла. Но затем я поняла, что просто обязана сделать еще кое-что, прежде чем уйду следом за ним. Да, я хотела умереть. Но прежде я поняла, что убью всех, кто причастен к смерти Макса. Знаешь, он научил меня многому. Драться так, чтобы наносить максимально болезненные удары в минимальные сроки, причем как с ножом, так и без. Он любил шутить, что я его принцесса ножей. У меня очень хорошо получалось, да. И в течение следующего полугода я выследила и убила всех. Их было 5. 5 выродков, которых я не жалела ни секунды. Улыбка превратилась в оскал, а перед глазами снова эпизод за эпизодом промелькнули кадры моей прошлой жизни. «Вика...» Обескураженный голос Ба вернул меня в реальность, и я улыбнулась уже естественнее. «Но, знаешь, в течение этого полугода, пока я их выслеживала и строила план мести, я успокоилась. Я поняла, что могу жить дальше и что совсем не хочу умирать. Я занималась единоборствами, много читала, тренировалась и в конце концов поняла, что жизнь продолжается. Это была не та любовь, которая бывает раз и навсегда. Макс скорее был моим старшим братом, защитником и покровителем. Первым мужчиной, которого я всегда буду любить и помнить, но, тем не менее, жить дальше. После того, как был убит последний ублюдок, я начала новую жизнь вне банды. Я составила себе план стать кем-то. Стать сильной, успешной, благополучной. Получалось не все и не всегда, но я всегда знала, что Макс гордился бы мной. Он даже снился мне несколько раз. И всегда при этом улыбался и хвалил. «Прости, я, наверное, немного разочаровала тебя, но теперь тебе будет яснее мой нынешний характер и мои увлечения. И крови я не боюсь. Ее в моей жизни было достаточно». «Виктория, даже не вздумай больше говорить о том, что ты меня разочаровала». Подавшись вперед, женщина обняла меня так крепко, что я едва удержала сдавленный писк. «Девочка моя, как же тебе было сложно. Ну ничего, ничего. Теперь у тебя есть я. И поверь, я больше никому не позволю причинить тебе вред. Обещаю». Немного судорожными движениями погладив меня по спине, Ба отстранилась, и я увидела в уголках ее глаз капельки непролитых слез. Бедняга. Наверное, мое признание ее слишком шокировало. «Спасибо». Крепко и искренне обняв драконицу в ответ, я выдержала паузу, а потом тихо уточнила. «Так где, говоришь, у меня будет практика?» Как оказалось, практику бабуля решила мне обеспечить не где-нибудь, а в тех местах, которые пользовались в этом мире дурной славой. Восточные границы континента, где находилась этакая нестабильная зона отчуждения. И именно там в незапамятные времена произошел некий магический катаклизм, повредивший пространство, и именно там случились прорывы из иных миров, в основном заселенных когтистыми и зубастыми зверюшками, охотчими до свежего мяса. На границе служили все, кто так или иначе желал отдать долг родине и выслужиться, и вампиры, и демоны, и даже люди с гномами. Даже драконы порой нет-нет, да и устраивались в карательные поисковые отряды, патрулирующие территорию. Территория, подлежащая патрулированию, была довольно обширной. Все восточное побережье континента, а это больше 1000 километров, причем в ширину до 100 километров. И горы, и леса, и поля, и очень богатые месторождения различных рудных шахт, в равной мере принадлежавших обеим доминирующим расам. Именно эта причина была одной из самых значительных, почему на территории зоны отчуждения располагалось больше 10 шахтерских поселков и гарнизонов. Вот как раз в один из самых крупных Бая решила отправиться. В поселке с забавным названием «Друзьянка» располагался один из самых крупных лазаретов всего побережья, куда переправляли большинство раненых и пострадавших от встречи с монстрами. С любопытством осматриваясь и удивлением отмечая чистоту дорог, опрятность сельчан и монументальность каменных и деревянных, в основном одноэтажных домов, я послушно шла за Мари, открывшей портал в центре сельской площади, причем четко на площадке, именно для этого и предназначенной. Как успела проинформировать Ба, сама она наведывалась в Друзьянку в среднем раз или два в году. Пополняла запасы местных целителей эликсирами и зельями собственного изготовления и оттого была в поселке личностью довольно известной и уважаемой. «Ну и, конечно, если ребятам удается выловить что-нибудь интересное, я с удовольствием беру плату не золотом, а подопытными». Не удивлена. Иронично улыбнувшись, но промолчав, я постаралась посерьезнеть, когда мы дошли до местного лазарета, располагающегося в довольно большом двухэтажном здании, одним своим видом внушающим уважение. А уж когда мы зашли внутрь и отправились вглубь по коридору, то я в полной мере прониклась профессионализмом местных эскулапов и ответственностью уборщиц. Коридоры, как и палаты, мимо которых мы проходили, сияли чистотой и приятно пахли. В операционной, куда я заглянула мельком, было все, Причем даже то, название чему я не знала даже приблизительно. И везде абсолютно стерильно. Даже запаха крови я не чуяла, хотя принюхивалась, как могла. А ведь в палатах лежали пациенты, я видела. Интересно, чем они дезинфицируют? «Вика, идем, еще успеешь насмотреться». Махнув рукой, драконица поманила меня дальше и, пару раз стукнув предпоследнюю дверь по коридору, вошла после глухого приглашения. Зашла и я. «Ого! Гном-лекарь? Что-то новое!» «Мари! Душа моя!» Уже не молодой и невысокий, но очень импозантный мужчина с густой окладистой бородой и необычайно добрыми глазами стремительно выскочил из-за рабочего стола и уже через секунду, сияя, целовал пальцы смутившейся драконицы. «Как же я рад тебя видеть, сиятельная! Только не говори, что опять на минутку. Я просто не переживу. Совсем забыла старика, да? Опять все о делах и экспериментах, и нет ни минутки зайти в наше захолустье. Ай-яй-яй». И тут он заметил меня. Замер, в 2 секунды осмотрел и оценил, еще на секунду задержал взгляд на брюках, которые мне порекомендовала надеть ба, а затем посмотрел четко в глаза и добродушно улыбнулся. «Добринд, друг мой, знакомься, моя внучка Виктория. Приятно. Очень приятно». Учтиво склонив голову, гном с интересом уточнил. «Та самая, что дочь Ее Величества и твоего сына?» «Это уже и здесь известно?» Чуть недовольно поджав губы, ба тем не менее кивнула. «А говоришь, захолустье». «Ну так, захолустье захолустьем, но новости у нас всегда самые свежие. А на днях пополнение демонов прибыло. Их сам Тагриен привел, так что последние столичные новости у нас до сих пор по таверням обсуждают». И только ба загорелась взглядом и открыла рот, как гном расстроил ее своими следующими словами. «Правда, ушел почти сразу, жаль. Хороший боец, один из лучших. Так, ну, не будем о посторонних, душа моя, рассказывай. Что привело мою ненаглядную в наше захолустье на этот раз?» «Ой, а он не боится говорить с ба в таком тоне?» Несколько настороженно прислушиваясь и присматриваясь к главному целителю поселка, уже минут через 10 его жизнерадостного трёпа я поняла, это просто манера речи. Он и меня уже несколько раз назвал девицей-красавицей, а когда узнал наши истинные цели, то есть возможность предоставления юной магичке практики по целительству, то и вовсе просиял и заверил, что мы выбрали идеальный вариант, и практику он меня обеспечит по самые неболуй. «Добринд, ты мое спасение!» Между делом одарив польщенного целителя несколькими пузырьками с концентрированными восстанавливающими эликсирами, ба без проблем договорилась о моем новом статусе интерна, что меня как обрадовало, так и несколько насторожило. Глаза гнома блестели настолько предвкушающе, как не блестели они у ба, когда она рассказывала о своих успехах в испытании очередного зелья. И вот Мари ушла, пообещав забрать меня через 3 часа. Я поступила в полное безоговорочное ведение господина гнома, разрешившего мне называть себя ни много ни мало, а просто дядюшкой. Хм, необычно. А может, все-таки господин Добринд? Нет, нет, Виктория, даже не вздумай. Ну, какой я тебе господин? Меня все местные не иначе как дядька кличут. И тут ты, господин. Шутливо погрозив мне пальцем, гном снова добродушно улыбнулся. А теперь примеряй халатик, девонька, и пойдем на осмотр. Как раз время подошло. Заодно введу тебя в курс дела, кто и с чем у нас тут лежит. Я послушно отправилась к шкафу, стоящему в дальнем углу, и под одобрительные кивки гнома подобрала себе там светло-голубой медицинский халат, доходящий до колена. Голубую косынку мне вручили уже в дверях, и пока я ее повязывала, дядька, также накинувший голубой и идеально чистый халат, начал свой путь к палатам, приступив к рассказу о пациентах еще загодя. Итак, на текущий момент у нас лежит всего пятеро. Два демона, вампир и два человека. Начнем, пожалуй, с людей.